Дафна покачала головой. Так что в целом, то, что ты, я и Пенни пошли туда, это только наша ответственность, но ведь и нас он спас. Даже Пенни он хотел избавить от участия в бою, хотя и признал, что без ее помощи ему справиться с троллем было бы куда более сложно. Так разговаривая, мы добрались до нашей гостиной, где Трейси тихо бурча поцеловала меня в щеку и скрылась в спальнях девочек. Вслед за ней этот маневр повторила Падма, а Дафна сделала это совершенно спокойно. «Знаешь, спасибо тебе, мяу». С этими словами Пенни поцеловала меня в нос и сбежала в спальню. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Тролль. Глава 29. Разбор произошедшего. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Факультет был в шоке. За вечер в копилке добивалось достаточно много баллов, и если я и Пенни решили не распространяться о том, откуда эти баллы появились, то вот Трейси и Падма. Язык у них был без костей, и уже к обеду следующего дня весь факультет знал о том, как именно мы с Пенни получили баллы. К вечеру же об этом знали все в Хогвартсе. «Мистер Блэк, вас хочет видеть директор Дамблдор». Флитвик обратился ко мне, как только я пришел на занятие к нему, и мне пришлось вместе с ним отправиться к директору. «Вы знаете причину, по которой вас вызывают?» «Догадываюсь». Я пожал плечами, как бы говоря, что причина вызова для меня действительно не является секретом. «И что же это за причина?» Я связался с мамами и передал им информацию о тролле, и они скорее всего обратились в ДМП. И далее ситуация может развиваться двояко. С одной стороны, Дамблдор может попробовать все замять, и тогда там будет исключительно директор, который будет осуждать меня за то, что я что-то кому-то рассказал. С другой стороны, у него может не получиться это замять, так как у главы ДМП тут племянница учится, и я сомневаюсь, что она будет рада узнать о том, что по Хогвартсу бродит горные тролли. И тогда там будет представитель ДМП, возможно, даже сама Амелия Боунс, мои мамы, ну и возможно следователи ДМП. Понятно. Флитвик усмехнулся, показывая кончики своих зубов. Ну, чтобы там нас не ждало, я хочу, чтобы ты знал, что я на твоей стороне. Я ценю это, наставник. Благодарно кивнув Флитвику, после чего мы продолжили идти уже молча. Твикс. Я усмехнулся на очередной глупый пароль в кабинет директора. Горгулья, что стояла на входе, медленно отъехала в сторону, открывая нам проход на лестницу, после чего мы поднялись наверх. Альбус, я привел своего ученика. Флитвик вошел в кабинет первым, а когда внутрь зашел я, то увидел в кабинете не только Дамблдора, но и Беллу, а также Амелию Боунс. Замечательно. Драко, будь добр присядь, нам надо поговорить о том, что ты сообщил мисс Блэк и что стало известно мадам Боунс. Да, Амелия покивала. Ваша матушка, мистер Блэк, сообщила мне невероятную новость, мол, горный тролль был на территории Хогвартса и вы его убили. Это действительно так? Я кивнул. Думаю, будет проще мне продемонстрировать свои воспоминания, это будет еще и удобно для вас. Хм, допустим. Амелия кивнула. Копию твоих воспоминаний я возьму с собой в департамент, но сейчас я все же хотела бы услышать, что же именно произошло. Как пожелаете. Я пожал плечами и довольно подробно описал все, что происходило в вечер Хэллоуина. И мой рассказ заставил с гордостью на меня смотреть Беллу и с некоторым сомнением мадам Боунс. Впрочем, она не стала сомневаться в моих словах. И как же это понимать, Альбус? Боунс пристально смотрела на директора, который просто непринужденно пожал плечами. Амелия, девочка моя, я допустил ошибку и пропустил момент, когда защиту Хогвартса взломали, и я признаю это. Но я всего лишь человек и не способен следить за всем и всегда. Тем более, что ничего плохого не случилось. Тролл любит, дети в безопасности. Ага, только у девочек будет психологическая травма. Я решил влезть в разговор. Ведь в школе нет психолога, который мог бы поработать с ними и убедиться, что у них все нормально. А это, кстати, хорошая идея. Я пришлю специалиста из Мунга, думаю, будет не лишним провести разговор всех участников этого события с профильным специалистом. Боунс внимательно посмотрела на меня, я же понял, что она ждет от меня возмущенного выкрика, ведь фактически она только что сказала, что я тоже должен буду побеседовать с колдомедиком, но я ничего против подобного не имел. А пока что я хотела бы задать вам несколько уточняющих вопросов, мистер Блэк. Конечно, мадам Боунс, Я готов ответить на вопросы и помочь с расследованием. Отлично. Дама довольно покивала, после чего достала небольшой блокнот и перьевую ручку. Вы упомянули, что долго искали Парвати Патил и Лаванду Браун, однако если мне не изменяет память, то туалет Миртл находится не так далеко от лестниц. Так почему же вы искали девушек так долго? Ну, тут довольно просто. Сначала нас отвлек Пивс. Если изучить двери, то на одной из их можно найти следы бомбарда и репаро. Он сделал все, чтобы мы посчитали, что в том классе кого-то насилуют. Я криво усмехнулся. Этот Пивс. Флитвик поморщился. Кстати, матушка, на ближайших летних каникулах я бы хотел научиться заклинанию изгнания. Просто на случай, если он еще раз решит поставить жизнь студентов под угрозу, а я его вмешательство в поиски иначе назвать не могу. Выучим. Я довольно кивнул на слова Беллы, после чего вновь посмотрел на мадам Боунс. Ну а после... После уже в позу встали девушки, которые шли со мной, они, услышав тихий плач из туалета Миртл, убедили меня в том, что это не наши потеряшки плачут, а сама Миртл опять что-то вспомнила и рыдает. Собственно, именно поэтому мы прошли мимо туалета и вернулись к нему только после того, как досмотрели все кабинеты. Ясно. Боунс покивала и сделала несколько отметок в своем блокноте. А откуда у вас взялось холодное оружие? Трансфигурация. Я пожал плечами и демонстративно снял с себя мантию и превратил ее в секиру, после чего позволил эту секиру потрогать мадам Боунс, чтобы она могла убедиться, что она более чем настоящая. Очень хорошо. Я полагаю, насчет ваших навыков владения холодным оружием у вас тоже есть объяснение? Естественно. Я покивал. Я как представитель древнего благородного дома Блэк обязан владеть сталью, и если шпага это, так сказать, универсальное оружие, с которым я тренируюсь только раз в неделю, то секира это родовое оружие Блэков, и с ней я тренируюсь 6 дней в неделю. Тренировки я не прекращаю даже в Хогвартсе, для чего каждое утро выхожу на поле для квиддича. Разрешение у профессора Флитвика я брал. Ясно. Я пришлю специалиста, который проверит ваши навыки и скажет, возможно ли на вашем уровне убить горного тролля. Как вам будет угодно. Я кивнул мадам Боунс. Хорошо, тогда как именно ты победил тролля? Для начала надо отметить, что я хотел остаться с ним один на один, но староста факультета посчитала, что это будет неправильно, если первокурсник будет сражаться с троллем, так что она решила поучаствовать. Вначале она бросила заклинание уменьшения, правда не с первого раза, но она попала в дубину тролля, который просто раздавил уменьшившееся орудие. Можно глоток воды? Конечно. Дамблдор налил мне воду и передал стакан мне с помощью чар. Я же, сделав небольшой глоток воды, продолжил. Ну, а после, в работу вступил я. Первый удар я нанес в паховую область, одну из самых слабых областей тролля. Он схватился за причинное место и рухнул на колени, но так как он бежал, то его потянуло вперед и он рухнул. Я отрубил ему ступню, хотя и не полностью. Именно после этого ты отдал команду девочкам, что были в туалете, бежать к лестницам. Да, как мне показалось, тролль с отрубленной стопой не сможет двигаться так же быстро, а значит, в любом случае не сможет до них добраться. Также Пенни начала в этот момент поливать голову тролля заклинаниями, отвлекая его на себя, и я решил воспользоваться уже этим шансом и отрубить голову этому существу. Хорошо, а теперь еще несколько уточняющих вопросов. Прежде чем мы продолжим, могу я поинтересоваться, будет ли проведено расследование того, как именно тролль попал в Хогвартс, тем более на третий этаж? ХМ, на меня посмотрели с легким вопросом во взгляде. Ну, дело в том, что из разговоров я понял, что изначально Квиррелл прибежал в большой зал и рассказал, что тролль находится в подземельях. Просто задумайтесь, сколько нужно взрослому среднетренированному разумному мужского пола, чтобы добраться до большого зала из подземелий. Ну, минут 5, мадам Боунс вопросительно и слегка неуверенно посмотрела на меня. Даже если чуть больше, то дальше у меня возникает вопрос, а как именно тролль оказался на третьем этаже? В том плане, что из подземелий на третий этаж прямых путей, в которые мог бы протиснуться тролль, нету. То есть он должен был попользоваться лестницами, и пусть я не сомневаюсь, что условно разумное существо типа горного тролля могло бы воспользоваться лестницей. Я внимательно осмотрел всех присутствующих, но появился-то он не со стороны лестниц, а со стороны одного из коридоров. Более того, патронус профессора Флитвика достиг нас примерно в тот же момент, как я услышал топот тролля.